нарядный и важный Алексей Александрович Сурков, нарочито окая, говорит Анне Андреевне: «Мы знаем вас как человека с огромным чувством национального достоинства». 1964 год. Сурков инструктирует ее перед поездкой на Сицилию для получения премии «Таурмино». Поэт и литературный начальник, Сурков был истинным благодетелем Ахматовой. Разумеется, благодеяния его не выходили и не могли выходить за пределы дозволенного. Он, например, был неизменным автором предисловий и составителем тех жалких сборничков, которые выходили у нее после смерти Сталина. По этой причине, сколько я себя помню, на Арбинке все время были телефонные звонки от Суркова, и к нему разговоры с его секретаршей Еленой Аветовной и с женой Софьей Антонной. Однажды Ахматова довольно долго говорила по телефону с супругой Суркова, а когда повесила трубку, произнесла: «Это уже почти из «Ревизора»: Анна Андреевна и Софья Антонна». Как известно, Ахматова была делегатом второго съезда писателей. Сурков читал там доклад и, по словам Анны Андреевны, сделал весьма характерную оговорку: «Мы, советские писатели, работаем ради миллионов рублей, то есть ради миллионов людей». Глава девятая. «Сегодня придет Фаина и будет меня виноватить», — произносит Анна Андреевна. Среди ее друзей Фаина Георгиевна Раневская стояла особняком, ибо принадлежала театру, миру, с которым Ахматова никак не была связана. Однако же дружба их, которая возникла во время войны в Ташкенте, продолжалась до самой смерти Анны Андреевны. Настоящая фамилия Раневской была, если не ошибаюсь, Фельдман, и была она из семьи весьма и весьма состоятельной. Помню, она говорила: «Меня попросили написать автобиографию. Я начала так. Я дочь небогатого нефтепромышленника». В юности после революции Раневская очень бедствовала и как-то обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца. Тот ей сказал: «Дать дочери Фельдмана мало я не могу, а много у меня уже нет». Кстати, в своих воспоминаниях о Чехове Иван Бунин, к вящему удовольствию моему, ругательски ругает столь знаменитые и популярные пьесы Антона Павловича, в частности, за совершенное незнание дворянского быта. И мне было очень забавно прочесть там такое: «Раневская будто бы помещица и будто бы парижанка. Раневская неназаречная». Даже и это. Подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы. Насколько мне известно, в своей актерской среде Фаина Раневская позволяла себе весьма крутые шутки и даже вполне непристойные выражения, но при Ахматовой она всегда держалась сообразно обществу. Я даже вспоминаю и такое. Анна Андреевна послала меня с каким-то поручением к Раневской. Та приняла меня в одну из комнат своей квартиры и во время нашего разговора уселась под большим фотографическим портретом Ахматовой. Через некоторое время я заметил, что она, быть может, инстинктивно повторяет позу Анны Андреевны, ту самую, что запечатлена на фотографии. Ахматова любила и иногда повторяла шутки и короткие новеллы Раневской. Дословно помню такую фразу Анны Андреевны. Фаина говорит: «Моя работница мне сказала: да, чтобы не забыть, в субботу конец света». На Ордынке имело хождение множество цитат из Раневской. Все это произносилось с южным одесским акцентом. «Ой, в вас волос густой, в вас вошь есть. А что вы обижаетесь? В кого их нет? А вы намажьте голову фотоженом, и они уси, как одна, сбегут. Ой, в вас нежная кожа. Когда я была молодая, у меня тоже была нежная кожа. Я шла по улице, так люди высовывались с форточек и говорили: ось идет иностранка». Однажды в трамвае Раневская узнала, какая-то женщина пришла в совершеннейший восторг, наговорила массу любезностей, но тут, как назло, ей нужно было выходить, а потом она ухватила артистку за ладонь и сказала: «Мысленно жму руку». всплывает в памяти беспощадный отзыв Фаины Георгиевны об одной молодой женщине.